Земля – не просто настоящая, но и более честная, чем все прочее в расписном, размалеванном мире. А в особенности Конвалис с его бессердечным притворством. Марисоль жаждала войти в эту бесконечную паутину и отыскать там сокрытые нити самой себя, чтобы последовать по ним к наилучшей возможной судьбе, сбросить оковы бренности, избавиться от старения, дряхлости и нависающей угрозы смерти. Все это рядом, только руку протяни, если понимаешь, где искать. Вот почему Муза пришла сюда. Если есть шанс, что Тарсуму известно о той долине что-то еще, нечто очень важное, тогда она обязана рискнуть. Особенно теперь, когда Освободитель покинул ее. «Ты же не знаешь точно!» — заявила трусливая частичка Шарбано, но ее слова не имели никакого веса. Этим утром поэтесса ощутила исход неясного состязания за главенство, и победу в нем одержал другой проситель. Она вела себя слишком нерешительно, поэтому Освободитель выбрал более дерзновенного мечтателя. Марисоль упустила предложенную ей трансцендентность, но нашла другой путь к вознесению. Граничная земля все еще открыта для нее. Потом Муза увидела Тарсама. Он устроился на одной из каменных скамей, расставленных вдоль колоннады. Их называли «помостами забвения», ведь эти холодные твердые ловушки побуждали опустошенных мечтателей к смертельно опасному самокопанию. Кто сосчитает людей, которые сидели здесь, в логове обмана, мрачно размышляя и упиваясь жалостью к себе, пока не решали, что для них осталась только одна дорога — вниз? «Но ты не из их числа, Тарсам Ольба», — рассудила Шарбано, изучая молодого человека. «Ты не ищешь здесь смерти. Ты уверен, что не найдешь ее никогда». Муза понимала, что должна остерегаться Тарсама, ведь у расставленного им капкана наверняка имелись зубья. И все же Марисоль чувствовала только разочарование, причем в основном досадовала не из-за его предательства. Кроме того, она сохранила талику прежней силы. Хотя Освободитель покинул Шарбано, его касание уже преобразило ее до мозга костей. Поэтесса пока не знала, во что именно она превратилась, но явно в нечто большее, чем человек. «Марисоль!» Тарсам встал, приветствуя ее, и расплылся в фальшивой улыбке, который всегда прикрывал страх. Теперь Муза видела его насквозь. «Спасибо, что пришли, моя госпожа!» Под флером радушия он весьма походил на Армандо. Такой же шарлатан, слишком очарованный собой, чтобы понимать пределы своих возможностей. От идеализма Тарсама, пусть и даже искреннего, несло привилегиями и возмутительным богатством. Такая добродетель хрупка, она легко может разбиться, и на ее месте возникает нечто чудовищное. Армандо хотя бы не скрывал своих аппетитов. Со временем из беспутного песенника получился бы отличный вурдалак. Поэтесса бесстрастно поразмыслила о том, чем после ее исчезновения займутся Гамартия и другие старцы. Скорее всего, снова начнут поклоняться своему богу удовольствий, да еще, наверное, придадут ритуалам пикантности человеческими жертвоприношениями, раз уж почувствовали вкус к убийству. Прошлой ночью Шарбано застигло троих вурдалаков, когда они пировали над телом слуги, высасывали из несчастного жизнь, погрузив ему в горло заостренные языки. Продолжая кормиться, твари нервно поглядывали на Марисоль, словно дети, пойманные на шалостях. Но Муза, целиком поглощенная своими мыслями, не стала наказывать их. Уже тогда она понимала, что эта стадия ее жизни окончена. «А что подумаешь обо мне ты, Дарёк?» — спросила себя Шарбано. Женщина не сомневалась, что ее покровителю уже известно о менее экстравагантных отклонениях вурдалаков. Однако новость об их мутациях наверняка поразит капитана. Возможно, даже пошатнет его самодовольство и чувство превосходства. Или нет? Нет, такого ожидать не стоит. «Однажды твое высокомерие погубит тебя», — рассудила Марисоль, глядя на Тарсама, но представляя себе своего покровителя. Хотя Дарёк был худшим обманщиком среди них всех, поэтесса по-прежнему любила его, пусть и отстраненно. И ненавидела его за это. «Моя госпожа», — напомнила себе Тарсам, — «с вами все хорошо?» Он по-прежнему стоял в нескольких шагах от нее, не желая подходить ближе. «Показывай», — велела Шарбано. «Я сожалею, что проявил недостаточную искренность». «Показывай!» «Начать захват!» крикнул Тарсон. «Аранум приори!» Воздух задрожал, и вокруг Марисоль возникли шесть существ в синих одеяниях. Лица скрывались под гладкими серебряными масками, однако их окружал некий ореол безжизненности, выдававший в них сервитеров. Все киборги целились в музу из длинноствольных винтовок изящной формы. «Пожалуйста, простите мою уловку», — честно сказал Тарсон. «Готов признать, ситуация тревожная, но вам не причинят вреда. Даю слово». «Ты больше не можешь давать свое слово», — подумала Шарбано. «Оно принадлежит им, как и ты сам». «Что ты задумал?» — спросила она. «Вы пройдете со мной в Либрариус, моя госпожа». «И что меня там ждет, сеньор Ольба?» «Безопасность. Для вас подготовили место, где вы сможете контролировать ваш... недуг. Возможно, даже одолеете его. То есть клетку. Убежище». Тарсом рискнул улыбнуться. «Я вам не враг, Марисоль». «Тогда сейчас же уходи, странничек». «Не могу». Его улыбка исчезла так же легко, как появилась. «Мне жаль». «А я не могу пойти с тобой», — ответила поэтесса. С этими словами Шарбано расправила мощь, свернутую внутри нее. Сила пронеслась по телу музы, словно жидкий огонь, воспламеняя кровь и распаляя в плоти жажду преображения в нечто лучшее. Марисоль вздохнула, чувствуя, как ее кожа натягивается до гладкости кристалла, а волосы пышным водопадом не спадают на плечи. Пелена старости рассеялась за несколько мгновений. Поэтесса покончила с маскарадом, который поддерживала с первых дней своей трансформации. «Возвысься или поди!» — вскричала Шарбано, извергая свет изо рта. Ее перчатки загорелись и сползли с кристаллических рук. На обеих сверкающих кистях разогнулись и вытянулись шестые пальцы, составленные из множества тонких фаланг. «Вознесись!» Муза смутно ощущала попадание, сопровождавшееся глухим перестуком. Сервитеры осыпали ее градом дротиков, разбившихся о твердую, как алмаз, кожу. Киборги отреагировали без промедления, тогда как их повелитель застыл с безмолвным обвинением, указывая на Марисоль окольцованным пальцем. «Свет порождает огонь!» Скинув руки, поэтесса хлестнула врагов кнутами из разноцветной энергии, и треллы, стоявшие по бокам от нее, обратились в колонны пламени. Шарбано с надсадным атональным стоном закрутилась на месте, стремительно поджигая других противников одного за другим. Как только обугленные сервитеры повалились на землю, взор музы остановился на Тарсоне. Она ожидала увидеть на лице мужчины ужас, но нашла лишь восторг. Или радость? «Эвриала!» — прошептал он, падая на колени. «Невозможно». Но что именно означает это слово? Путник насмотрелся такого, что больше не верил в истинность привычных концепций логики и разума. Обычные люди считали, что облик мира определяют всяческие законы природы, регулирующие динамику пространства и времени. Однако эти процессы влияли только на верхний слой бытия. Глубоко в недрах реальности, где кипел, бурлил и кровоточил тайный механизм всего сущего, истина определялась лишь твоей точкой зрения и готовностью повернуть шестерни Вселенной в нужную тебе сторону. Там все же существовал порядок, но такой, что большинство искателей правды теряли разум, столкнувшись с ним. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Тарсома, пока он взирал на бесподобное создание, парящее перед ним. Странник не ошибся. Он видел Эвриал. «Ты повернул шестерни», — лихорадочно подумал путник. «Это возможно». Тарсом поперхнулся, уловив смрад от сожженных киборгов, и вспомнил, что у разрушившей их женщины есть причины злиться на него, но даже не пробовал сбежать. Если Вознесенная решит отнять у странника жизнь, он не сможет остановить ее. «Я не лгал», — произнес путник, стараясь говорить спокойно. «Я хотел помочь тебе, не понимая, что тебе это не требуется. А вот мне нужна твоя помощь». Женщина смотрела на него в молчании, с неясным выражением на кристаллическом лице. «Мы уже встречались, Эвриала, но тогда я не знал тебя», — продолжил Тарсон. Подняв левую руку, он показал татуировку крылатого ока на ладони. «Ты дала мне вот это!» «Давным-давно, еще не наставшие времена». «Мы идем по одному пути», — улыбнулся странник, открыто и честно. «Не по одному», — ответила вознесенная. Ее сверкающие глаза полыхнули ярче, и Тарсон взвыл от боли. Рисунок на коже загорелся так, словно его нанесли промети. Он вцепился в запястье и затрясся, глядя, как над обожженной ладонью курится дымок. «Ты падаешь», — приговорила женщина. «Ты всегда падаешь». Взлетев еще выше, она развернулась, как лучезарный вихрь, и нырнула за стену, оставив за собой полосу гари на камнях. «Постой!» — крикнул путник, ковыляя к ограде. От безысходности он едва не бросился с края вслед за Еврялой. «Скажи мне!» — завопил Тарсом навстречу ветру. «Скажи, как это все работает!» Но вознесенная исчезла. У странника закружилась голова, и он, пошатываясь, отошел от стены. Отступая спиной вперед, путник заметил, что на почерневшей кладке возникло новое имя. Но не ее. «Ты ошибаешься», — пробормотал Тарсом, мотая головой. «Этого не случится». Застонав от боли, он кое-как добрался до скамьи, сел и провалился во тьму. Много часов спустя Сатри нашел его на том же месте. Варзевал стоял у обугленного участка стены, взирая на реку внизу, и ветер трепал его распущенные волосы. Паладин ждал в паре шагов позади него. Больше на колоннаде 100 драконов никого не было. «Где она?» — наконец спросил Костелян. «Червантес, ты знаешь, куда она отправилась?» Солнце садилось, омывая землю тенями. Лишь в далекой долине мелькал тусклый призрачный свет, невидимый для большинства созданий, но заметный для Сатори. Несмотря на то, что дух грезы отсекли от его источника, сам рубец будет существовать вечно. Из него никогда не перестанет течь отравленная кровь. «Ты тоже это видишь, не так ли, Червантес?» — решил зодчий. «Ты ведь зашел слишком глубоко в своем странстве. Паладин, как давно ты узнал, что Марисоль одна из них?» «Недавно», — ответил Сатори. «Она тщательно скрывала свою тайну. Она была моей музой». Варзевал говорил ровным тоном, и его аура выглядела бесцветной. «Напрасно ты мне не сказал. Я собирался, но после победы над Санном». Подойдя к рыцарю, Псайкер оперся ладонями о стену. От камней по-прежнему шел жар, что указывало на их неестественное происхождение. Демона держали бы в ней, как в клетке. «Таким способом ты собирался проявить милосердие. Я полагал, что она слаба, и мы легко обуздаем ее», — покаялся паладин. «Я ошибался. Она была могучей мечтательницей. Она еще жива, чернокнижник». «Чернокнижник?» Капитан впервые бросил Сатори такое обвинение. Победа над демоном не помогла им сблизиться, однако и не разрубила связь между ними. «Она жива», — согласился зодчий. «Но она уже не Марисоль Шарбано. Мне нужно догнать ее и заставить умолкнуть, как всех остальных. Такой поход, скорее всего, окажется долгим и бесплодным. Греза граничит с неизмеримой бесконечностью. Ты не найдешь свою цель, если она сама того не пожелает». Сатори помолчал. «А ты хочешь, чтобы она умолкла?» «Нет», — признался Червантес. «Она хранит мое прошлое. Мне дурно от самой мысли, что я могу причинить ей вред. Тогда отпусти ее. Эта охота окончена». Они еще какое-то время стояли в безмолвии, наблюдая, как ночь стискивает землю в своей хватке. «Задавай свой другой вопрос», — наконец произнес паладин. «Караваджо», — сказал Варзевал. «Одно слово, одно имя. Не вопрос, но и ничто иное. Какая яркая тьма!» Когда незваный гость подходит к стеклостальной клетке, узник в ней открывает глаза. Сейчас ночь, перед атакой на бастион Цанна. Однако у Сатори нет времени на отдых. Он должен найти ответ на вопрос, который завтра задаст ему рыцарь Образцовый. «Караваджо». Треллы-киборги, охранявшие потайной отсек, не фиксируют вторжение, потому что паладин проник туда в духовной форме. Хотя проецировать свою астральную сущность внутрь корабля на орбите Мальпертюй опасно даже для такого одаренного псайкера, особенно теперь, когда грёза так неспокойна, других вариантов нет. Их никогда не бывает. Такова природа его пути. «Кто ты такой?» — спрашивает пленник. Его обнаженное тело не запятнано гротескными уродствами, которые описывал Червантес, но благородные черты слегка искажены, что предупреждает о надвигающейся буре. «Ты знаешь, кто я», — отвечает Сатури Фантом, опуская капюшон нематериальной рясы. «Не верю, что ты когда-нибудь забывал меня, Юкио Караваджо. Паломник», — бормочет узник. «Да, я помню тебя». Он улыбается так, словно готов выхватить клинок. «Я помню все». Встретив его взор, паладин понимает, что это правда. В памяти Юкио сохранились образы всех тяжких испытаний в грезе, каким-то образом уцелевшие после процесса гипобработки. Воспоминания, слишком глубоко выжженные на душе, не покидали его и вынудили исполнить свое предназначение. «Я благословлен, разве нет?» заявляет проклятый рыцарь, насмехаясь как над собеседником, так и над самим собой. Заглянув в недра его глаз, зодчий видит оскверненный храм, с которого началось их общее чистилище. Церковь — всего лишь рана в бытии, и за ней начинается бесконечное, более громадное поругание, где метастазы кристаллической опухоли распространяются сквозь трещинки во все мыслимые миры, черпая энергию во всеуничтожающем сердце, или оке, или пасти, которая колотится и моргает, и кричит в ее центре, трансформируя честолюбие в грех, хаос в искусство, бессмыслицу в истину, вознесение в проклятие, сияющих в кающихся. Сколь же многое помнит Юкио Караваджо, как из прошлого, так и из будущего. Он видел больше потаенных клубков реальности, чем когда-либо сумеет отыскать Сатори, в какую бы глубину или тьму тот не отправился в поисках просвещения. «Иногда я думаю, что уже узрел все сущее». Пленник закрывает человеческие глаза, и его лоб раскалывает открывающееся третье око, истекающее индиговым светом из спиральной радужки. «И тогда я вижу, что слеп». Паладин укрепляет свой дух, когда потоки энергии из нечестивого глаза касаются его астральной проекции и тянут его за собой, как в водовороте. «Откровение прорывает яркую брешь», — вздыхает Юкио. «Ты пришел убить меня, паломник?» «Нет», — говорит Сатори, зная, что не сумел бы, даже если бы попытался. «Такое решение принимать не мне. Он не сделает это, не сможет». Караваджо вздрагивает, его всевидящее и вечно слепое око, удлинившись и расширившись, целиком заполняет лицо. Вечный узник говорит своим взором. «Мой брат жаждет увидеть». «Юкио Караваджо не одержит», — ответил псайкер рыцарю, своей пешке и будущему королю. «Он — это только он сам. Не понимаю», — произнес Варзивал, повернувшись к паладину. «Демон внутри него. Внутри него есть только его личные демоны. Даже сейчас, после этого...» Червантес неопределенно взмахнул рукой. «Ты общаешься со мной загадками». Впрочем, в голосе капитана вместо гнева прозвучали только смятение и горечь утраты. «Ты любил свою музу», — осознал Сатори. «Так, насколько способны любить существа вроде нас?» «Никаких загадок, брат», — мягко сказал зодчий. «Караваджо правильно определил суть картины, которая нашла его. Она служила ключом, но не таким, как представлял себе Юкио. Полотно распахнуло врата его души и открыло его для бесконечности. Для одних это горнило, для других — пыточное». Мысленно процитировал паладин своего учителя и повелителя, который прошел по тому же пути столетия назад. «Если между тем и другим есть разница. Ты осуждаешь его, считаешь чудовищем». Варзивал покачал головой. «Я не приемлю этого. Юкио обладал великим благородством. И ты уверен, что оно сохранилось? Подумал Сатори. Он слишком хорошо разбирался в подобной верности и в том, какая западня скрывается за ней. «Я не оглашаю суждения», — ответил паладин. «Это бремя нести тебе, Червантес». Неприятно усмехнувшись, Варзевал отвернулся и снова обратил взор на реку под ним, ища ее. На мгновение броня капитана замерцала изнутри странными цветами, как будто к ней прикоснулись тлетворные лучи с горизонта. «Что же ты мне посоветуешь, паломник?» — спросил он. «Я никогда не утверждал, что наделен мудростью», — произнес Сатори. «Но у меня широкий кругозор. И я посоветую тебе продолжить путешествие, рыцарь образцовый. Ничего иного ты сделать не сможешь. Судьба не позволит». Почти касаясь босыми ногами неспокойных вод, искательница следовала вдоль русла реки к пляшущим огонькам на горизонте. Брызги, мелькавшие вокруг нее, не касались светящейся кожи. Она чувствовала взгляд бывшего покровителя, который не падал на нее, но искал. Прежний хозяин желал вновь овладеть ею, словно любимой реликвией, ставшей еще более ценной после пропажи. Он не пойдет за ней, однако не перестанет искать никогда. «Возвысься или поди!» Она ни разу не оглянулась. Глава 25. После падения. Начать запись. Фрагмент номер 19. Хуан Борхес, хранитель Рапсодии Вечной. После штурма Алькасара Автоматии прошло 14 дней. Мы восстановили порядок в Конвалисе и приняли меры, чтобы сохранить все произошедшее в тайне. Некоторые действия выглядели чрезмерными, но капеллан Толбин непреклонно заявлял, что они необходимы. Инквизиция и так расценивает наш орден как неортодоксальный, поэтому мы поступили бы неразумно, если бы позволили слухам об этом кризисе просочиться в остальной империум. Духовник утверждал, что страдников несложно заменить, а вот восстановить нашу репутацию будет не так легко. Я понимаю его доводы, но не могу оправдать ни зачистку, основанную на них, ни то, с каким рвением провела ее черная элегия. Репутация не заменяет собою честь. Отдельные поступки, совершенные нами ради обеспечения секретности, сомнительны, даже постыдны. То, что образцовый Червантес поддержал их, удивило меня. Нет, я должен высказываться честно, иначе мои записи бессмысленны. Это разочаровало меня. Мы с Червантесом не совсем друзья. Однако я ожидал от него большего. Вообще говоря, я ожидал большего от всего моего братства. Возможно, мы изменились, или же никогда не были такими, как в моем воображении. Оба варианта не вселяют в меня надежду на будущее. В любом случае, все музы Рапсодии Вечной, как молодые, так и старые, истреблены вместе с лакеями усадьбы. Людей уничтожили, поскольку их пребывание рядом с наследницей Марисоль Шарбано сочли слишком опасным. 7 муз, дольше всего сопровождавших роту, умерли до начала зачистки. Их распластанные тела лежали вокруг банкетного стола с нетронутыми блюдами и перевернутыми бокалами вина. Проведенные мною вскрытия показали, что их отравили, вероятно, во время какого-то рокового тоста. Но я также выявил намного более тревожные факты. В каждом из 7 трупов обнаружились малозаметные патологии, включая дополнительные выдвижные языки, что привело меня к вопросу о том, как долго данные существа утаивали свою порчу. Кроме того, в их пищеварительных трактах содержались значительные объемы человеческой крови. Эти ворожденцы, как и мутанты в бурлилке, безусловно заслужили смерти. Однако другие страдники Рапсодии... Я полагаю, что они невиновны. Хотя адепты Элегии, проводившие допросы, не нашли никаких доказательств того, что 560 слуг совершали преступления, орден казнил их всех. Последующие вскрытия подтвердили отсутствие отклонений. Мы убили людей лишь потому, что они могли доставить нам неудобства. Да, такая практика вполне обычна для многих, возможно, для большинства имперских планет. но предполагалось, что наш мир лучше, что мы лучше. Избежать гибели удалось только одной музе, старцу Гамарти Икры, который исчез до поступления приказа о зачистке. Подозреваю, что именно он или она, так как в архивах нет точных указаний на пол Кры, ответственен за отравление. На столе в зале, где произошло убийство, насчитывалось 8 сервированных мест, однако мы обнаружили только 7 тел. Кроме того, установлено, что Гамартия находилась в близких отношениях с жертвами. Сейчас воины бдительные ведут поиски по всему городу. Но я сомневаюсь, что подозреваемое лицо удастся задержать. Тут слишком много мест, где сумеет затаиться один человек. К тому же, явно обладающий хитроумием и склонный к смене личности. Что касается общего положения в крепости, то и Алькасар Автоматий, и Бурлилка снова действуют, хотя первый работает с ограничениями, и в обозримом будущем этого не исправить. Цан либо убил, либо осквернил всех старших техноадептов. У нас остался только минимальный штат из сотрудников среднего звена. Чтобы вернуть полную функциональность башни, а также наиболее сложным городским системам, потребуется участие одного из мастеров лучезарных, а до тех пор Конвалису придется обходиться без своей армии сервитеров. Если не считать треллов Либрариуса, всех киборгов в цитадели уничтожили. Чтобы временно заменить их, орден набрал со всего мира тысячи граждан. Узнав о столь редкой возможности, заявки подали миллионы людей, которых не смутила необходимость заниматься физическим трудом. Неизвестно, как долго продержится такая ситуация. Однако мне кажется, что мы получили шанс окончательно прекратить этот балаган с сервитерами. Касаясь обстановки за пределами планеты, отмечу, что мы установили астропатический контакт с первой и шестой рапсодиями. Мейстер Ордена Касавий неохотно возвращается на Мальпертюи, чтобы принять командование цитаделью, но ему предстоит долгое путешествие. Хотя рота созвучная ближе, все равно пройдет много недель до того, как мы получим поддержку наших самых справедливых братьев. Нам особенно пригодится мудрость и благоразумие их образцового Мураками. До прибытия соратников Вечный и Бдительный следует оберегать Конвалис самостоятельно. Обе рапсодии понесли тяжелые потери, а моя рота и до того не отличалась многочисленностью. Однако вместе мы составляем могучую силу и справимся с любой угрозой, кроме вторжения планетарных масштабов. Впрочем, меня беспокоит не внешняя опасность. После гибели капитана Хаскина рапсодию Бдительную возглавил свод-сержант Люсьен Белеро. Солидный офицер с более острым и гибким умом, чем у его предшественника. Полагаю, в надлежащий срок он станет рыцарем образцовым своей рапсодии. Я не отрицаю способностей Болеро, но что-то в нем беспокоит меня. Причину мне определить не удастся. Однако я научился доверять своему чутью, поэтому буду внимательно следить за Люсьеном. Наше братство не вынесет еще одной измены. И здесь мне нужно, наконец, перейти к Глассу, самому зловещему фрагменту этой головоломки. Хотя я уже составил описание судеб 8 других маяков, включая тех, кого Сатри устранил перед тем, как привлечь к охоте меня, Идрис остается непостижимой загадкой. Паладин чрезвычайно уклончиво говорил о первом наследнике, настаивая, что его вопрос закрыт и вообще незначителен. Но в этой нечестивой путанице значение имеет все. Я тщательно пересмотрел все официальные и частные отчеты о бывшем лорде Костеляне, а также написанные им труды, но не отыскал и намека на недостойное поведение. Глаз никогда не высказывал чрезмерной эмоциональности или амбициозности, не проявлял никакого интереса к эзотерическим материям. Все предметы в его кабинете, кроме лазерной арфы, явно принадлежали человеку прагматичному и преданному своему долгу. Безусловно, грезы исказило свойства этих объектов, но в основе своей они вполне обыденны. Даже самая масштабная работа Идрисса, громадная архитектурная инсталляция, выполнена в жанре минимализма. Я неоднократно посещал Крик Тишины, надеясь лучше понять его создателя, и всякий раз меня поражала фундаментальная смиренность конструкции. Несомненно, именно такой смысл заложен в самом образе громадного белого купола с тонким слоем праха на полу. Как же столь трезвый разум мог поддаться искусу? В ответе на это заключается вся суть моих тревог. Я полагаю, что Глаз ничему не поддавался. Он совершенно четко понимал, что делает и какие последствия ждут его самого и весь Орден. Однако Идрисом управляли не честолюбие или безумие, а собственное представление о долге. Или вернее, навязанное представление. Согласно хроникам Вознесений, соискателю по имени Узома Нуждин потребовалось 5 лет, чтобы пересечь грезу. Что произошло за эти потерянные годы с юношей, впоследствии ставшим Идрисом Глассом? Я считаю, что в том лимбе он встретил другого путника, несравненного интригана, который предопределил его возвышение и падение со скрупулезностью техножреца, создающего программу для сервитера. Я уверен, что Гласса подготовили, обработали и в конечном счете принесли в жертву, чтобы заманить демона в цитадель. Идрис стоически исполнил свое жуткое предназначение, хотя отлично знал, что потом его заклеймят как предателя. Возможно, крик тишины в действительности крик его творца о непокорности Фатум. А лазерная арфа — единственная отрада на долгом пути к бесчестью. Вероятно, за всю жизнь Глаз что-то решал самостоятельно только в их отношении. Я убежден, что Идриса сгубили не демоны, а благородное чудовище, которое охотится на них. Остановить запись. «Ты снова идешь туда?» — сказал Тарсом, оторвавшись от книги и закрыв ее. «Твой дар обострился», — заметил Сатори. «Дело не в даре. Мы пересекли тот лимб вместе. Я тоже чувствую его зов». Странник догадался о намерениях паладина, как только тот вошел в комнату. Честно говоря, он уже некоторое время ждал этого известия. Возвращение Зодчего в долину было неизбежным. Великана словно призывала к грезе неразрывная нить. «Мы проделали более долгий путь, чем ты способен вообразить», — произнес Сатори. «Его невозможно измерить ни в сделанных шагах, ни в потерянных годах». Усевшись, паладин положил руки на столик, отделявший его от Тарсома. «Немногие сумели бы завершить такое путешествие», — заключил он. Собеседники находились в одном из учебных помещений Либрариуса. После окончания охоты уже минули недели, которые странник в основном провел здесь, листая книги и восстанавливаясь от травм. Телесные повреждения оказались легкими, однако пламя Ивриала обожгло его гораздо глубже кожи. Она заклеймила саму душу Тарсома. А такая рана будет исцеляться дольше, если вообще заживет. Впрочем, все это сделало его сильнее. Когда-то путник восхитился бы запасами знаний, предоставленных в его распоряжение. Но теперь ему хотелось большего. Он жаждал действия, возможности искупить вину. «Я не смог остановить ее, Сатори», — произнес странник, потирая обожженную ладонь. «Понимаю». «Неужели?» — подумал Тарсом. Ранее путник во всех подробностях доложил о побеге Марисоль и паладину, и его соратнику, тому угрюмому рыцарю. Отчет получился сухим, правдивым и точным, в общем и целом. Странник не упомянул ни о первой встрече с Музой в ее новом облике, случившейся десятки лет назад, ни тем более о своей привязанности к ней. Если Зодчий ощутил, что Тарсом не договаривает, то ничего не сказал. «Не размышляй об этом сейчас», — велел себе путник. «Не пробуждай в нем подозрения». «Я подвел тебя, Сатори». «Пусть и не так, как тебе кажется». «Вина лежит на мне», — ответил паладин. «Марисоль Шарбано оказалась более могущественной, чем я предсказывал. Да, ты не мог остановить ее». «Я даже не попытался». «Что с ней теперь случится?» — спросил Тарсом, опустив глаза. «Она сама. Такова природа грезы, особенно для тех, кто принимает ее добровольно. Марисоль будет бродить по ее нитям, пока судьба не догонит свою добычу». «Чтобы вознести ее еще выше», — решил путник, испытав укол раздражения. Имитируя ее привычку, Тарсом забарабанил пальцами по обложке книги, набираясь отваги для следующего заявления. «Не мешкай, говори, пока не оробел». «Я пойду с тобой», — сказал странник. «Ну, когда ты вернешься в грезу». Эта идея вселяла в него ужас, смешанный с радостным волнением. «Не выйдет». Сатори вскинул руку, предупреждая возможные возражения. «Ты просто не выживешь по пути, по которому я отправлюсь. Там не уцелеть ни одному человеку и почти никому из Астартес. Кроме того, ты нужен мне здесь. ты станешь моими глазами в Рапсодии Вечной на время моего отсутствия, брат. Брат? Странник удивленно посмотрел на древнее создание. Да, мы братья, Тарсом Вейд. Мы вместе стойко пережили невзгоды. Никто другой не шел рядом со мной так долго. Я обольщен. Это проклятие, а не благословение. Мрачно произнес Зодчий. Так или иначе, я признателен тебе. Путник покосился на символ, выжженный на ладони. Крылья татуировки исчезли под зарубцевавшейся кожей, и сохранился только глаз, который глубже прежнего ушел в плоть. Око воззрилось на него в ответ. С насмешкой? «Ты не права насчет меня, Эвриала», — с яростью подумал Тарсом. «Я докажу это». Подняв глаза, он уверенно встретил взгляд другого странника. «Поэтому скажи, брат, по какому пути мне идти?» «Внутри него есть только его личные демоны». Слова Сатори преследовали Варзевала, пока он спускался в потайной отсек на борту своего корабля. Каждый шаг давался ему лишь усилием воли, причем более тяжким, чем любое испытание, пройденное капитаном в Конвалисе. Причиной тому служило не смятение, а предвкушение. Эти противостояния с другом, ставшим врагом, превратились для Чарвантеса в неотъемлемую часть его личности. Казалось, через встречи с павшим рыцарем он подтверждает свою собственную непорочность. «На его примере видно, во что я могу и ни в коем случае не должен преобразиться», — с тревогой рассудил офицер. «Но что, если вторжение грезы осквернило и его? Что, если сейчас он посмотрит на узника и почувствует не презрение, а зависть?» «Тогда я убью его», — поклялся и солгал Варзевал, входя в зал. «Брат», — поприветствовал капитана знакомый голос. «Рад тебя видеть. Взаимно», — признался Чарвантес, встретив выжидающий взор Караваджо. Его предшественник сидел на корточках, прижав ладони к стеклостали, и смотрел на воина ясными глазами. Тело Юкио не морали мутации. Он выглядел изможденным, но внутри него ощущалась жизненная энергия, будто свернувшаяся клубком. Пленник словно собирался с силами во время отсутствия тюремщика. Готовился к их воссоединению. «Спрашивай», — сказал узник. Варзевал замешкался, но лишь на мгновение. «Отделение от собственной сути — первый шаг по дороге к просвещению», — процитировал Сатори один из любимых афоризмов своего наставника. Повинуясь кодовой фразе, силовая броня Зодчего с гудением пробудилась к жизни и направила потоки симпатической энергии через принимающие модули в его теле. Паладин согнул руки и ноги, проверяя отзывчивость доспеха. Элегантные пластины, изготовленные по фигуре воина, плавно повторяли его движения, будто вторая кожа. Как и ожидалось, сервитеры Либрариуса поддерживали латы в идеальном состоянии. Ранее Сатори не знал, можно ли сказать то же самое о кибернетических разъемах, внедренных ему под кожу, но они без промедления отозвались на касание брони. Хотя Псайкер уже давно не облачался в боевое снаряжение, доспех вновь ощущался как часть его существа. «Причем самая честная часть», — признался себе Зодчий. Он невольно подумал о Глассе, обреченном скитаться по грезе до тех пор, пока долг не велит ему вернуться. Орден никогда не узнает, что Идрис — достойный ученик Сатори и безупречный поборник свода. «Самопожертвование — самая благородная добродетель», — прошептал паладин. «И нет поступка благороднее, чем пожертвовать своей добродетельностью». Ему показалось, что эта истина отдает ложью. Отбросив меланхоличные мысли, Зодчий зашагал по своим покоям к зеркалу, висящему на дальней стене. Большое овальное стекло, укрепленное в резной раме из темного шершавого дерева, напоминало вертикальный глаз. Сатори изготовил его много веков назад, когда первый мейстер еще ходил среди своих адептов, и создание подобных артефактов поощрялось. После исчезновения Кастанеды Либрариус стал более осторожно относиться к таким малоизученным знаниям, но паладины светоносные обладали большей свободой действий, чем их братья-псионики. «Все прочие сгинули?» — спросил Зодчий у своего отражения. «Я последний?» Сатори не пересекался в пути с другими паладинами уже несколько десятилетий реального времени, с тех пор, как встретил Зорастру. Братья столкнулись в скованных ночью руинах какого-то павшего города Улья, привлеченные туда одними и теми же знамениями. Как обычно, их важнейший поход окончился ничем, хотя они и нашли там следы своего наставника. «Он был здесь», — решил Сатори. «Причем не так давно». «Возможно», — прохрипел Зорастро через проржавевшую вокс-решетку. «Но это не имеет значения». Зодчего обескуражило, как изменился его когда-то экстравагантный товарищ. Вычурная броня Зорастро покрылась пятнами грязи и коррозии, хотя на керамид обычно не действовали естественные процессы распада. Серый плащ, истрепанный и перепачканный, свисал с его плеч наподобие савана. «Брат Сатори, наш пророк истерзал себя, вырвавшись из пространства и времени», — заявил другой паладин. «Он потерян для нас». Зарастро сухо усмехнулся. «Или же не хочет, чтобы его нашли?» «Мы должны продолжать поиски», — ответил Зодчий. «Нельзя отказываться от просвещения». «Просвещение — лишь сказка», — возразил его собеседник. «Я странствовал дальше, чем кто-либо из нашего братства, но не отыскал ничего, кроме разорения. В конце все дороги идут прахом». «Я не смирюсь с этим, да и первый мейстер не допустил бы такого», — прошептал Сатори. «Если он и покинул Сияющих, то лишь для того, чтобы найти где-нибудь более чистое и яркое пламя. И я отыщу этот огонь», — поклялся паладин. Сатори нашел взглядом отражение своего личного герба. Рисунок на правом наплечнике представлял собой сферическое переплетение серебристых линий на черном фоне. За минувшие века Зодчий много раз переделывал изображение, стараясь передать суть самого объекта, но оно неизменно оставалось бледным эскизом реальности. Впрочем, герб все же обладал частицей весомости кристаллической паутины. Ее притяжение, словно прилив, то вздымалось, то опадало вместе с волнами перемен в океане рассудков. Это тяготение в той или иной мере ощущали все разумные существа, поскольку его источником служили их души. Но некоторые создания влияли на него сильнее других, как непреднамеренно, так и умышленно. Кастанедом мастерски владел искусством таких вмешательств и старался перестраивать сеть изящными ходами, тогда как озорной мудрец Караваджо играл с ней будто ребенок, который беспечно дразнит ядовитого паука, не желая думать о последствиях. Встречались и души вроде Варзевала Червантеса. Подобные люди утверждали, что не питают интереса к метафизическому слою бытия или даже не верили, что он существует. Однако сплетение жестко содрогалось от их поступков. Потрясения были неразрывно связаны с ними, вне зависимости от того, принимали они это или нет. Но под влиянием верных указаний такие существа порой сворачивали с дороги разрушения к созиданию. Именно такие соображения побудили Сатори выбрать Червантеса на роль освободителя Анимы Торквентура из его неидеальной клетки. Он считал, что противоборство либо закалит, либо сокрушит Варзевала. Впрочем, хотя они одолели демона, тайный вопрос о судьбе капитана остался без ответа. «Наши пути пересекутся вновь, рыцарь», — прошептал Зодчий. «Пора», — решил он. Падая в бездну Кортекса, тварь Торквентур напоследок испустила синистический вопль, звуки которого породили в разуме Сатори образ, восхитивший его до вершины души. Он заметил 7 шпилей, что окружали царственную гору, увенчанную чистым белым светом, а за этим кольцом — терзаемое бурями море, пронизанное паутиной душ. Паладин не определил, настоящее это место или символ чего-либо, поскольку в пейзаже встречались символы и того, и другого. Так или иначе, видение прочно ассоциировалось с Кастанедой. Зодчий получил очередную нить, причем столь многообещающие пути не попадались ему за все прошлые века. «Как внутри, так и снаружи», — продекламировал Сатори. Поверхность зеркала заребила, потом оно заполнилось снегом. Уже вскоре отражение паладина смотрело на него из-за пелены бурана, пронзенной темными деревьями и еще более темными прообразами будущего. «Мы снижаемся на истерзанных крыльях, вознесшиеся, чтобы пасть», — произнес он негласное кредо своего братства. Воздев посох, паломник шагнул вперед, навстречу самому себе. Хлопья снега повалили в комнату, знаменуя его переход через стекло в бесконечность. Людям. Греза вечная. Годы наметало в сугробы десятилетий, что складывались в медлительные ледники веков. Время и угасание надежды стерли глянец с расписного мира, но греза оставалась в равной мере неизменной и непостоянной. Хотя стук ее сердцу умолк, рана в теле мира не закрылась и будет кровоточить вечно. Метель укрывала снегом стволы мертво-живых деревьев, и потом его уносили прочь ветра, дующие из того нигде, где рождаются самые холодные истины. Там не росло ничего естественного, а в диковинных зарослях бродили только неестественные существа и иноземцы, которые не прекращали приходить туда, как бы далеко или быстро не уносились прочь их родные миры. Чаще всего там появлялись посторонние, желающие найти самих себя. Словно слепые от рождения, алчущие изведать вкус цвета, они спускались к неисповедимому, неуправляемому вознесению, цепляясь за тени, что вскоре начинали царапаться в ответ. Многих из них растерзали откровения, которые они стремились приручить, а большинство выживших заработали шрамы, неназываемые и незабываемые. Одним из самых опасных среди уцелевших путников оказался некий соискатель. Он мельком заметил будущее, увенчанное терниями, где любую красоту считали грехом, а стыд держали за величайшую добродетель. Сначала он отринул этот бредовый сон, а потом возвысился среди братьев, чтобы воплотить его в жизнь. Так все и продолжается. Кроме искателей правды, в лес вступали те, кто хотел сбежать от самих себя. Они жаждали избавиться от какой-нибудь невыносимой грусти или греха, которые искупили бы только в вечном проклятии или забвении. Но и для них греза не припасла милосердия. Лишь нескончаемые страдания, более острые и глубокие, чем любые муки, испытанные ими прежде. Важнейшим среди таких беглецов стал покаянный рыцарь, что нес бдение над развалинами, баюкающими яркое сердце раны в бытии. Неутомимый в своем дозоре, этот страж в серебристой броне никому не позволял войти в храм шрамов, где поджидал порочный круг, оскверненный и алчущий осквернять в свой черед. Невзирая на решимость, часовой знал, что ему суждено сдаться и снова пасть, но не терял твердости духа. Так все и продолжается. Наконец там и появлялись неприкаянные люди, вытолкнутые в лес из других миров или времен колебаниями инфернальной паутины. Выброшенные на берега грезы, они бродили по мавзолею деревьев, словно живые призраки. Одни из них вызывали жалость, другие — ужас, а многие были просто помешанными. Но все они блуждали там вечно и неизменно, даже те немногие, кому удавалось выбраться в соседние земли. Ведь куда бы они ни пошли, шрам в бытии следовал за ними. Однако лишь горстки этих изгоев судьба уготовила возвышение столь же низменное, как убитому пророку, что обернулся неумирающим мучеником. Его толкнули погибать в тлетворную реку на далекой планете,